Он уводит меня в сторону от стайки щебечущих дам и свистит щенкам, чтобы те не отставали от нас. Мне рассказывали, что отец Ее Величества, покойный король Генрих VIII, любил обсуждать свои дела в саду, где никто не мог его подслушать, — говорит Ренар, ведя меня к каменной скамье в конце тропинки. Королева, безусловно, скоро выйдет замуж. Продолжает он. Однако предусмотрительный монарх должен заблаговременно решить, кто будет наследовать ему в случае, если он умрет бездетным. Как вам известно, Ее Величество уже не молода. Родить ребенка ей будет нелегко. Мы все, конечно, будем молиться о том, чтобы она подарила принцу Филиппу много замечательных сыновей. Я вздрагиваю, услышав, с какой уверенностью он называет имя будущего супруга, потому что считала, будто Мария еще не сделала окончательный выбор. Да будет так, почтительно говорю я. И возникает вопрос, кто будет первым в очереди на престол, если Ее Величество, Боже, сохрани, умрет, не оставив наследника, продолжает Ренар. Ответ вроде бы очевиден – принцесса Елизавета. Но Ее Величество не хотело бы оставлять сестре корону, потому что знает – Елизавета – еретичка до мозга костей. К тому же ее право на престол вызывает некоторые сомнения, ведь ее мать Анна Болейн была казнена за супружескую измену. Так что отцовство короля Генриха не бесспорно. Я лично не склонен сомневаться в том, что она действительно его дочь. Если сравнить портреты принцессы Елизаветы и короля Генриха VIII, легко заметить их поразительное сходство. Но я слышал, что королева открыто оспаривает сей факт, а потому разговоры на эту тему стали модными, хотя и ведутся втихомолку и за закрытыми дверями. Далее Ренар вспоминает акт о престолонаследии. За последние неспокойные годы я очень много слышал об этом документе, составленном королем Генрихом VIII. Следующая в очереди — леди Джейн, ваша старшая сестра, которая сейчас томится в Тауэре. Но она придерживается тех же религиозных убеждений, что и принцесса Елизавета. Ну, а сразу после нее идете вы, миледи. Я ошеломлена и в то же время испытываю небывалый восторг. Я вдруг вспоминаю, как весь двор кланялся, когда голову моей юной сестры увенчали славной короной Англии. Стать наследницей королевы, да еще с ее одобрения, я и представить себе такого не могла. Есть, правда, еще одна претендентка, продолжает испанский посол. Мария Стюарт, королева шотландцев, жена дофина Франции, и она, конечно же, католичка. Примечание. Мария Стюарт, 1542-1587. Королева шотландцев с 1561 по 1567 год, супруга короля Франции в 1559-1560 годах, претендентка на английский престол. Принимала участие в заговоре с целью убийства Елизаветы I, и когда об этом стало известно королеве Елизавете, предстала перед судом и была приговорена к смерти через обезглавливание. Конец примечания. А это очень важно для Ее Величества. Но королева шотландцев, согласно акту о престолонаследии, не имеет права на корону. Генрих VIII исключил эту ветвь из числа наследников. К тому же она рождена в другой стране, и многие считают, что это лишает ее прав на престол. Французы, естественно, поддерживают претензии Марии Шотландской, но Франция — непримиримый враг Испании. А потому мой господин император и его сын принц Филипп горят желанием видеть вас, леди Катерина, наследницей короны. Он заглядывает мне в глаза и проницательно заключает: насколько я вижу, такая перспектива радует вас, миледи. Вам будет приятно узнать, что за вас выступает и венецианский посол. Но превыше всего воля королевы, которая хочет видеть вас своей наследницей. Я никогда не могла рассчитывать на это и ничем не заслужила такой милости, вырывается у меня. Голова слегка кружится, и я с трудом подыскиваю подходящие слова. Я, верноподданная Ее Величеству, и в этом деле покорно приму ее волю. Но хотя подобное известие доставляет мне радость, я молю Господа, чтобы Он даровал королеве много здоровых сыновей для продолжения ее рода. Ренар одобрительно улыбается. Я понимаю, что нашла нужные слова. Но есть одно «но», миледи, — говорит он. Королева знает, что вы были воспитаны в протестантской вере, и Ее Величество питает надежду, что вы, будучи еще совсем молодой, не станете возражать, если в вопросах религии вас будут наставлять более мудрые головы. Она станет счастливейшей из женщин, если будет знать, что ее дело продолжит сторонница старой доброй веры. Я колеблюсь. Могу себе представить, как отреагируют на это мои родители, да и Джейн тоже. Они все истовые протестанты и ни за что на свете не отступятся от своей веры. Вы обещаете подумать об этом? Спрашивает Ренар. Полагаю, нет необходимости объяснять вам, что в данном случае поставлено на карту. Да, сэр, с чувством отвечаю я, не желая демонстрировать послу свои сомнения и тем самым рисковать возможностью стать законной наследницей королевы. И в то же время я не хочу, чтобы Ее Величество думало, что я легко отношусь к вопросам веры.